Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Сампсона Странноприимца. Великий Сампсон, слава о котором распространилась повсюду, родился в славном городе Древнем Риме. Родители его были люди богатые и знатные и вели свое происхождение от царской крови. Прекрасно изучив всю мирскую мудрость, Сампсон обучился также и врачебному искусству, но не от нужды и не из корысти, так как вполне был доволен и своим собственным богатством, а отчасти из-за того, чтобы не быть праздным, отчасти же с той целью, чтобы через знание врачебной мудрости послужить с помощью Божией нищим. Многих страдающих неизлечимыми болезнями Сампсон силою своего искусства исцелял. При этом его врачебному искусству помогала и благодать Божия, подавающая исцеление, которая была ниспослана ему за его добродетельную жизнь и за веру к Богу. Помимо внешней мирской мудрости, Сампсон обладал и разумением божественных писаний, много упражнялся в чтении священных книг и, возбуждаемый верой и надеждой, укреплялся в любви Христовой. Когда приставились родители святого Сампсона, и он сделался обладателем обширных имений, то святой не только не перестал совершать свои дела милосердия, безмездно врачуя неимущих, но даже стал разменивать свои временные земные богатства на небесные и вечные, последуя евангельскому слову. Щедро раздавая милостыню, он обеими руками истощал свое богатство, стремясь удовлетворить всякие нужды нищих и неимущих, желая через насыщение их тленного чрева стяжать себе нетленные сокровища. Так он делал во все дни жизни своей, потому что милосердие было свойственно ему от рождения, а через воспитание оно еще больше укрепилось в сердце его. Желая скромнее и проще проводить жизнь свою, Сампсон отпустил множество рабов своих на свободу, оставив себе одного, и то добровольно решившегося стать его помощником для необходимых услуг. И в самом деле, зачем ему было такое множество рабов, если он сам стал истинным и искренним рабом Господним? И так он отрешился от всех богатств своих, коими был связан как своего рода узами, и довольствовался одной одеждой и одной веревкой для перепоясания чресл своих. Желая же обогатить душу свою богатством духовным, он презрел мир и все, что в мире, и, подражая Христу, стал странником. Оставив сродников своих и знакомых, он ушел из Древнего Рима и поселился в одной пустыне, как некогда пророк Илия. Но Бог, на пользу многим, привел верного раба своего в Новый Рим, то есть в Константинополь. Здесь, обретший себе некую хижину, святой Сампсон поселился в ней, принимая странников и нищих, и всячески служа им. При этом святой Сампсон не только врачевал их с помощью своего врачебного искусства, но и старался обеспечивать их пищей и ночлегом. Все это он совершал с таким усердием, что всем казался олицетворением милосердия. Как солнцу свойственно проливать лучи света, а огню, естественно, опалять все, что прикоснется к нему, так же точно усердие и любовь Сампсона к нищим, больным и странникам были как бы от природы свойственны ему. И Бог, который не оставляет без своего благословения дела милосердия к ближним, творимым ради Него, и который принимает милостыню ближним как жертву себе самому, сообщил особенную силу заботам и трудам святого Сампсона на пользу бедным. Все страдающие неизлечимыми болезнями, коих он принимал в дом свой, получали чудесное исцеление. Но святой, данный ему от Бога дар чудотворения, скрывал под видом врачебного искусства, так как отличался смирением и не хотел принимать от людей славы и почитания себе.